Мир отвратителен. Я ехал по Сансету как-то поздно вечером, остановился у светофора и на автобусной остановке увидел эту крашеную рыжую с грубым и загубленным лицом. Напудренным, накрашенным, оно говорило: «Вот что с нами делает жизнь». Я представил ее пьяной. Орет через всю комнату на какого-нибудь мужика. И порадовался, что этот мужик не я. Она увидела, что я на нее смотрю. Помахала. «Эй, подбросишь?» «Ладно», — ответил я, и она перебежала две полосы, чтобы сесть ко мне. Мы поехали, она чуть заголила ногу. «Неплохо». Я рулил, ничего ей не говоря. «Я хочу на Альварадо», — сказала она. «Я так и думал. Там они все и собираются. От перекрестка с 8-й и дальше в барах за парком и за углами, до самых подножий холмов. Я в этих барах много лет просидел, знал, что почем. Девушкам по большинству просто хотелось выпить, где-то отдохнуть. В этих темных барах они и на вид вроде ничего. Подъехали к Альварадо». «Можно 50 центов?» — попросила она. Я достал 2 квартера. «За это, — сказал я, — тебя хотя бы помазать надо». Она рассмеялась. «Валяй». Я задрал ей повыше платье и слегка пощипал там, где заканчивались чулки. Чуть не сказал: «Блин, давай возьмем квинту и завалимся ко мне». Видел уже, как пронзают и щуплое тело, слышал скрип пружин. А потом она бы сидела в кресле, материлась, болтала и смеялась. Я пас. Она вышла на Альварадо, а я смотрел, как она переходит дорогу и пытается вилять задницей, словно в ней впрямь что-то есть. Я поехал дальше. Я задолжал штату $606 подоходного. Жопку время от времени приходилось пропускать мимо. Машину я поставил возле китайца, зашел и взял миску куриного вонтона. Справа от меня сидел парень без левого уха. Просто дырка в голове. Грязная дырка, а вокруг много волос. Никакого уха. Я заглянул ему в эту дырку, затем вернулся к вонтону. Дрянь какая-то, а не еда. Тут вошел еще один парень, сел от меня слева. Бродяга. Заказал чашку кофе. Посмотрел на меня. «Здорово, алкаш!» — сказал он. «Здорово», — ответил я. «Это меня все алкашом зовут. Вот я и решил тебя так назвать». «Нормально. Им я раньше и был». Он помешал в чашке. «Вот эти пузырьки на кофе. Вот эти. Мамаша говорила, это значит, что ко мне деньги придут. А ничего не пришло». «Мамаша? У этого типа когда-то была мамаша?» Я доел миску и оставил их там, и Безухова, и бродягу, что рассматривал пузырики в кофе. Ну и вечерок складывается. Хотя что еще может произойти, подумал я. И ошибся. Я решил перейти Аламеду за марками. Движение было сильное, им управлял молоденький регулировщик. Затевалась катавасия. Молодой человек передо мной все время орал регулировщику: «Ну давай пропусти уже нас, какого черта, мы и так уже целую вечность тут стоим!» Но регулировщик махал и дальше машинам. «Давай же, да что с тобой такое?» — надсаживался парнишка. «Чокнутый должно быть», — подумал я. «Симпатичный вроде, молодой, крупный, 6 футов с гаком, 200 фунтов весу, в белой футболке. Нос великоват. Пиво хлебнул наверняка, но не в дрободан напился». Тут регулировщик дунул свисток и показал, чтобы люди проходили. Паренек шагнул на мостовую. «Ладно, пошли все, теперь можно, переходить безопасно!» «Это ты так думаешь, малец?» — подумал я. Парнишка размахивал руками. «Пошли уже, народ!» Я шел сразу за ним и увидел, какое лицо у регулировщика. Оно очень побелело. У него сощурились глаза. Регулировщик был низенький, кряжистый, молодой, и он направился к парнишке. О, Господи, вот и начинается. Парнишка заметил, что регулировщик к нему идет. «Не трогай меня! Не смей меня трогать!» Регулировщик схватил его за правое плечо, что-то сказать, попробовал отвести обратно на тротуар. Парнишка вывернулся и зашагал прочь. Регулировщик побежал за ним, завернул ему руку за спину. Парнишка вырвался, и они принялись кружить и меситься. По тротуару шаркали ноги. Люди стояли и смотрели издалека. Я был совсем рядом. Несколько раз пришлось даже отойти. Ну вот о чем я думал, а? Они боролись на тротуаре. У регулировщика слетела фуражка. Тут я занервничал. Регулировщик без фуражки совсем не походил на полицейского, но у него оставались дубинка и пистолет. Парнишка опять вырвался и побежал. Регулировщик прыгнул на него со спины, рукой перехватил ему шею и попробовал загнуть назад, но парнишка крепко стоял на ногах. А потом оторвался. Наконец регулировщик прижал его к железному ограждению парковки у заправки стандарта. Белый парнишка и регулировщик тоже белый. Я глянул через дорогу и увидел пятерых черных. Они ухмылялись и наблюдали, выстроившись под стеночкой. Регулировщик опять надел фуражку. Теперь он вел парнишку по улице к телефону. Я зашел, купил марок в автомате. Ночка не задалась. Из автомата могла выпасть и змея, но он отдал мне только марки. Я поднял голову и увидел своего приятеля Бенни. «Видал, что делается, Бенни?» «Ага. Как его в участок приведут, так все натянут кожаные перчатки и вышибут из него дух». «Думаешь?» «Ну так, в городе, что и в округе. Лупят». «Я только что из новой окружной вышел. Там новым легавым дают над зэками сгаляться для разминки. Их лупят, а они орут. Далеко слыхать?» А эти потом хвалятся. Я сижу, один легаш мимо проходит и говорит: «Только что Кирюха измордовал». «Я слыхал, да». «Дают позвонить один раз в начале, а один тип какой-то слишком долго разговаривал. Ему: «Давай, кончай». А он: «Минуточку, еще минуточку». И тут легавый разозлился, трубку у него вырвал и повесил. И парень разорался: «У меня права, вы не имеете права». «И что потом?» «Ну, четверо его подхватили сразу. Так быстро, что он просто взлетел над полом. Заволокли в соседний кабинет. Хорошо было слыхать, как они его обрабатывали. Знаешь, нас там выстраивают, раком загибают и в жопу заглядывают. В ботинки смотрят, чтобы дури не пронесли. Так вот, этого парнишку приволокли, голову загнули, а он стоит, дрожит весь. По всему телу красные рубцы. Они его там и бросили голову под стенкой. Досталось ему, будь здоров». «Да», — сказал я. «Я как-то вечером ехал мимо приюта «Союз», а там двое полицейских пьянчугу забирали». «Союз. Частный христианский приют для бездомных в трущобах Лос-Анджелеса. Основан в 1891 году». Сунули на заднее сиденье, один легавый к нему туда залез, и я слышу, пьянчуга говорит: «Ты, блядь, мерзкий мусор!» И вижу, легавый берет дубинку и концом со всего маху пьянчуги прямо в живот. Так сильно, что мало не покажется, меня чуть не стошнило прямо там. Так ведь мог и живот ему распороть, или внутреннее кровотечение бы началось. «Да, мир отвратителен. Вот видишь, Бенни. Ладно, увидимся, ты уж поосторожней». «Да, ты тоже». Я нашел свою машину и поехал по Сансету обратно. Доехав до Альварадо, свернул на юг и немного не докатил до 8-й улицы. Поставил машину, вышел, отыскал винную лавку и купил квинту виски. Потом заглянул в ближайший бар. Вот она. Это моя рыжая с грубым лицом. Я подсел, похлопал по бутылке. «Пойдем?» Она допила и вышла за мной следом. «Приятный вечер», — сказала она. «Еще какой», — ответил я. Мы добрались до меня, и она ушла в ванну, а я сполоснул 2 стакана. «Выхода нет», — подумал я. «Ниоткуда нет выхода». Она вошла в кухню, прижалась ко мне, губы себе наново накрасила. Она меня поцеловала, весь рот мне вылизала своим языком. Я задрал ей платье, прихватив и горсть трусиков. Мы стояли под электролампочкой, сцепившись. «Ну, чего. Штату своего подоходного придется еще немного подождать. Губернатор Дьюк Мэджон меня поймет». Куркин Джордж Дьюк Мэджон-младший родился в 1928 году. Американский политик, губернатор штата Калифорния в 1983-1991 годах. Мы расцепились, я налил обоим, и мы перешли в комнату.